Дети не сводили глаз с последнего огарка свечи, следя за тем, как он тихо и безжалостно тает. Наконец осталось только полдюйма фитиля. Слабый огонек поднялся, упал, вскарабкался по тонкой струйке дыма, задержался одну секунду на ее верхнем конце, и потом воцарился ужас беспросветного мрака. Сколько времени прошло, прежде чем Бекки мало-помалу заметила, что она плачет в объятиях Тома, ни один из них сказать не мог. Они знали одно — через очень долгий, как им казалось, промежуток времени оба сбросили с себя мертвое оцепенение сна и снова вернулись к сознанию постигшего их несчастья. Том сказал, что сейчас воскресенье, а, быть может, даже понедельник. Он пытался втянуть Бекки в разговор, но она была слишком придавлена горем. Все ее надежды рухнули. Том уверял, что их отсутствие должны были заметить уже давным-давно, и теперь, наверное, их ищут. Он будет кричать во все горло, а вось кто-нибудь услышит и придет. Он крикнул, но в темноте отдаленное эхо прозвучало так страшно, что он больше не пытался кричать. Часы шли, и голод опять начал терзать бедных узников. У Тома сохранился кусочек от доставшейся ему половинки пирога. Они разделили его и съели. Но от этого стали как будто еще голоднее. Жалкая кроха только раздразнила аппетит. Через некоторое время Том сказал: «Шш! Ты слышала?» Оба затаили дыхание и стали прислушиваться. Кто-то как будто кричал далеко-далеко. Том тотчас же откликнулся и, взяв Бекки за руку, стал ощупью пробираться по коридору в ту сторону, откуда донесся крик. Потом он опять прислушался. Звук раздался опять и как будто немного ближе. «Это они, — сказал Том, — идут сюда. Идем, Бекки, не бойся, теперь все хорошо». Радость пленников дошла до восторга, но бежать они не могли, так как на каждом шагу попадались провалы, и надо было двигаться с опаской. Вскоре они остановились перед одним таким провалом и не могли сделать ни шагу вперед. Яма могла иметь и 3 фута, и 100 футов глубины. Все равно перейти через нее было невозможно. Том лег на живот и перегнулся вниз сколько мог. Никакого дна. Нужно стоять и ждать, пока за ними придут. Они прислушались, но крики звучали все глуше и дальше. Еще минута, и они смолкли совсем. Какая жалость! Какая тоска! Том кричал, пока не охрип, но никто не откликался. Все же он обнадеживал Бекки, но прошла целая вечность тревожного ожидания, а звуков больше не было слышно.